и служила улакцам кладовое прозрачного и звонкого льда для питьевой воды. Считалось даже, что вода, натаяна из льда речки Тыювием, особенно вкусна. Нагрузив нарты крупными кусками льда и прочно обвязав груз ремнями, ребята отправились в обратный путь. Несмотря на сильный ветер и крепкий мороз, они сосали льдинки и весело болтали. Эрик рассказывал о московском метро, пытаясь взгромоздиться на нарты. Но сидеть на острых льдинах было не очень удобно. Петя перевел разговор на излюбленную тему. Что было бы, если бы вдруг на Чукотке стало жарко, выросли леса, зацвели сады? «Эх!» — воскликнул Ринтен. «Если бы на месте лагуны был лес, густой и зеленый, как крыша на маяке, а на тундровых холмах росла пшеница, из которой делают муку, а потом хлеб». «Лучше будет так», — поправил его Петя. «На лагуне, на ровном месте было бы поле, а на тундровых холмах — лес». Проехали собачье кладбище. Это была большая яма, залитая хлорной известью, куда сбрасывали околевших псов. Даже в лютые морозы, когда воздух словно густел и был неподвижен, запах хлорной извести разносился далеко от собачьего кладбища. Хорошо, если бы на этом поле пахло сеном, мечтательно проговорил Ринтен и вздохнул. Никогда не нюхал сена. Зоя Герасимовна говорит, что сено пахнет лучше самого дорогого одеколона. «Сено вовсе и не пахнет», — оборвал Ринтена Эрик. «Это просто сухая трава, корм для лошадей и больше ничего». «А я читал, пахнет сеном над лугами», — сказал Ринтен и вспомнил о 70 ящиках книг. «Петя, ты знаешь, сколько книг в наше стойбище привезли?» Эрик ответил Ринтену вместо Пети. «Я знаю про эти книги. Они лежат около большого склада под брезентом». Едва Ринтен развез по домам лед и распряг и покормил собак, как его позвали на полярную станцию. «Лена тебя просила прийти», — сказал дядя Кмоль. «Что-то важное». Лена была на радиостанции. По ее радостному и взволнованному лицу Ринтен догадался о том, что она получила письмо от Анатолия Федоровича. Лена вынула листочек бумаги и протянула Ринтену. «Читай, это тебе письмо». «Дорогой Ринтен», — писал Анатолий Федорович, «прости, что не писал тебе. Все думал, что ты такой же маленький. А ведь за это время ты, наверное, вырос. Если ты не забыл о чудесном городе с красивой рекой, то знай, я как раз там нахожусь. Люди в нем замечательные, держатся, несмотря ни на что. Передавай привет улакцам, помогай Лене. С фронтовым приветом, Анатолий». Ринтен повертел в руках письмо. Это был листочек обыкновенной бумаги. В отличие от бумаги, на которой писал Ринтен, листочек был не линованный. От этого слова в конце строчки загибались к низу, как бы скатываясь с горки. Этот лист бумаги побывал в тех местах, где шла война, где советские люди бились за родину, где дым не вещал о мирной жизни, а указывал на сожженные жилища. Ринтен еще раз перечитал письмо, вслушиваясь в каждое слово. Именно вслушиваясь, потому что слова принадлежали Анатолию Федоровичу. Это он их писал, это он разговаривал при помощи письма с Ринтеном. Голос Анатолия Федоровича был так яственно слышен, что мальчик посмотрел на Лену. Может быть, и она слышит? «Что с тобой, Ринтен?» — встревоженно спросила Лена, заметив на лице мальчика необычное выражение. «Я слышал голос Анатолия Федоровича», — произнес Ринтен. «Отсюда, из письма». Лена засмеялась. «Глупенький, это тебе показалось». Простившись с Леной, Ринтен пошел домой. На улице было тихо. В морозном воздухе медленно кружились прозрачные снежинки. В ушах Ринтена по-прежнему звучал голос Анатолия Федоровича. «Передай привет улакцам, помогай Лене». И Ринтен понял теперь, почему он услышал голос. Все, что до сих пор читал, было написано людьми, которых Ринтен никогда не видел и тем более не слышал. Он мог лишь рисовать в своем воображении их внешность, голос. А Анатолия Федоровича он хорошо знал и помнит до сих пор, какой он, как он разговаривает. Значит, в письме были не только его слова, обращенные к Ринтену, но и его голос. Тридцать четвертое. Через несколько дней, выбрав время, когда никто не мог его увидеть, Ринтен побежал к складу, куче ящиков, покрытых брезентом. Приподняв осторожно край брезента, он вздрогнул от неожиданности. К его ногам с глухим стуком свалилась тяжелая, богато изданная книга. Ринтен поднял ее, осторожно смахнул снег и прочитал на обложке: «Фрай. Жизнь насекомых». Для того, чтобы положить книгу обратно, Ринтену пришлось повыше приподнять брезент. И тут к его ногам хлынул целый книжный поток. Каких тут только не было! Многие страницы были помяты, и между листами набился снег. Ринтен принялся их очищать от снега и складывать под брезент, где книги лежали кучей. Он едва успевал прочитывать заглавия: «Спартак», «Жизнь животных», «Детство», «Война и мир», «Детство», «Отрочество» и «Юность». Попадались и такие названия, которые, как высокие горы, с разгона не одолеть, и приходилось карабкаться по буквам, чтобы прочесть,